Второе. Паразитизм номенклатуры как класса. Что означает понятие «паразитизм класса»? Не следует понимать его по-плакатному буквально, что класс этот, выражаясь словами Маяковского, только ест ананасы и жует рябчиков. Правящий класс правит, а уж это занятие отличное от смакования деликатесов. Вопрос в том, как он правит. Хорошо ли руководит обществом правящий класс означает, хорошо ли материально и духовно живется людям в управляемом им обществе, высок ли их жизненный уровень, свободны ли они, а также действует ли правящий класс в интересах общества или правит он для удовлетворения собственного властолюбия и тщеславия наперекор этим интересам. Ответ на эти вопросы служит диагнозом, подвергся ли правящий класс паразитическому перерождению. Если людям живется плохо, если они не свободны, если господствующий класс правит ради наслаждения своей властью и привилегиями, то никакие многочасовые бдения правителей в кабинетах и залах заседаний не могут скрыть, они паразиты на теле общества. Больше того, паразитизм едока ананасов безобиден в сравнении с паразитизмом лакомок власти, правящих ради садистского наслаждения своим господством над другими людьми. Паразитическое перерождение любого господствующего класса состоит в падении его исторической рентабельности. Она может быть определена по обычной формуле: рентабельность равна полученной пользе за вычетом производственных издержек. Исторический опыт показывает, что с течением времени польза, получаемая обществом от деятельности господствующего класса, постепенно уменьшается, а цена, которую общество уплачивает за эту деятельность, возрастает. Пока рентабельность, хотя и сокращается, но все же остается положительной величиной, можно говорить о тенденции к паразитизму господствующего класса. Однако наступает момент, когда рентабельность становится нулем, а затем отрицательной величиной. Издержки общества на господствующий класс начинают превышать его взнос в благосостояние общества. С этого момента нужно говорить уже не о тенденции к паразитизму, а о паразитизме господствующего класса. Он стал классом-паразитом, наносящим обществу ущерб. История свидетельствует, что в таком случае общество начинает все более активно бороться за освобождение от господствующего класса паразита и в конечном счете непременно добивается успеха. Цена правления класса номенклатуры в СССР велика и тягостна. Первая и наиболее мрачная часть этой цены – десятки миллионов человеческих жизней, загубленных номенклатурой. Здесь и миллионы истребленных номенклатурными органами госбезопасности, и миллионы умерших от голода по вине номенклатуры, и миллионы погибших в борьбе за ее власть. Здесь многие миллионы человеческих судеб, искалеченных диктатурой номенклатуры. Если бы удалось подсчитать все эти миллионы, цифра оказалась бы ужасающей. Известна пока только часть этой цифры. Русский профессор Курганов подсчитал разницу между численностью населения, которое должно было бы проживать к 1959 году в границах СССР при нормальном демографическом развитии с 1917 года, и фактической численностью. Разница оказалась в 110 миллионов человек. Немалая доля в этой части цены – военные жертвы. Знаете, сколько человек потерял за 5 лет 8 месяцев войны 1939-1945 годов германский вермахт? 3 миллиона солдат, то есть 4,3% населения страны. А Советский Союз потерял за 3 года 10 месяцев той же войны 1941-1945 годы 22 миллиона солдат, то есть 12% населения СССР. При этом на Восточном фронте против Польши и СССР вермахт потерял 1,5 миллиона солдат, а у Советского Союза был только этот фронт. Это как же надо было номенклатуре во главе с величайшим полководцем всех времен и народов ухитриться так воевать, чтобы потерять солдат почти в 15 раз больше, чем противник? Причем противником было не какое-нибудь либеральное государство, трясущееся над жизнями своих граждан, а разбойный нацистский режим во главе тоже вот с таким величайшим полководцем, для которого смерть миллионов ничего не значила. Если же сравнить общие потери армии и мирного населения, то цифры такие. Германия потеряла 6 миллионов человек, то есть 8,5% своего населения, а СССР 46 миллионов человек, то есть 1/4 всего населения страны. Вторая часть цены – бедность населения в результате эксплуатации его классом номенклатуры, неумения и неспособности номенклатуры развивать экономику в соответствии с запросами народа, а не в своих эгоистических классовых интересах. Третья часть – безудержный рост потребления класса номенклатуры. Речь идет не только о съедаемых номенклатурой деликатесах и возводимых госдачах, не только о системе ее привилегий, но прежде всего об огромных материальных и людских богатствах, расточаемых на ее классовое потребление, на гигантские военную, карательную и идеологическую машины, на политику экспансии за пределами страны. Четвертая часть – ликвидация номенклатуры свободы, удушение самостоятельной мысли, лишение членов общества нормальных интеллектуальных контактов между собой и с другими обществами. Все это, казалось бы, неосязаемое нанесло Советскому Союзу не только огромный моральный, но и колоссальный материальный ущерб, особенно очевидный в области науки, техники и культуры. Все вместе привело к тому, что после падения царизма Россия так и не стала современной развитой страной. Не могли затушевать этого пропагандистские рассуждения о том, что где СССР – самая передовая страна в мире, единственная страна развитого или зрелого социализма. Это переначенные старые словеса о Москве Третьем Риме, о четвертому небытии. Не затушевывать отсталости и мощь, созданной номенклатурой военной машины. Орды Чингисхана были для своего времени тоже отлично организованы и вооружены, но Монгольская империя была не передовым, а отсталым обществом. Мы перечислили, вероятно, не все части цены, которую общество в СССР вынуждено платить за господство там класса номенклатуры, но и названного достаточно, чтобы убедиться, цена непомерно велика. В самом деле, что получило общество взамен? Неверно думать, что господство номенклатуры не принесло обществу в Советском Союзе ровно ничего положительного. Но столь же неверно вслед за советской пропагандой ставить в заслугу номенклатуре любую черту, положительно отличающую Советский Союз 80-х годов, от царской России 1913 года. Номенклатурная пропаганда пытается подсунуть всем, как само собой разумеющуюся, мысль, что не будь власти номенклатуры России, и сегодня была бы точно такой же, как 75 лет назад. Но ведь это неумная ложь. С 1913 года все страны мира без исключения изменились, и особенно как раз те, где нет класса номенклатуры. Кто поверит, что если за это время без всякой номенклатуры даже такие экзотические страны, как Тайвань, Южная Корея, Сингапур, Гонконг, не говоря уж о Японии, изменились до неузнаваемости, Россия оставалась бы и сегодня такой же, какой была в 1913 году, не осыпь ее номенклатура благодеяниями своего правления?